«Я уже здесь», – орал Эш, пробегая по коридору. «А че вы тут стоите?» – спросил парень, остановившись около Мисти, что старательно пыталась дать тому понять, что нужно соблюдать тишину. Но уже поздно. За дверьми послышалось шипение, после чего раздался сильный взрыв, что откинул меня к взволнованной Мисти и озадаченному Эшу. «Как же ты не вовремя!» – прохрипел я, лежа на земле. Взрыв никак мне не навредил, но вот дым, что попал в легкие, удовольствия не доставлял. Услышав злобный рык Сириуса, я, как мог, быстро поднялся с пола и аккуратно вышел в зал, ожидая нападения. И увиденное мне не понравилось. Большой змей, что был длиной метров 3, сжался кольцами вокруг туловища Сириуса, из-за чего тот не мог достать врага когтями. Довольно крупный Эконс, которого я без труда узнал в этом покемоне, не переставая кусал Сириуса, вводя в того яд. Ответные же укусы Сириуса, хоть и наносили повреждения, но из-за захвата змея, он никак не мог укусить в полную силу. Выпуская из тела импульсы темной энергии, он пытался сбить змея, но тот, выпуская схожие импульсы нейтральной энергии, блокировал большую часть урона. «Черт, Сириус, погружайся!» Вспыхнув темной энергией, Сириус нырнул в свою тень, вместе со сжимающей его змеей. Появившись около меня, Сириус выглядел крайне плохо, даже на темной шерсти виднеется кровь, следы от укусов, золотые кольца светятся крайне тускло, глаза с трудом открываются, да и сам он шатается, едва держась на лапах. А вот змей на нем был без сознания. Не знаю, как повлиял на него переход через тень, но здоровья ему это не прибавило. «Сириус, назад!» – отозвал покемона, чтобы тот отдохнул. Потеряв опору, змей рухнул на землю. В другом конце комнаты стояли два человека, девушка и парень, оба в противогазах. На них была одета похожая друг на друга форма, что была вся вымазана в саже. «Назад!» – сказала девушка, и отозвала своего змея. «И что ты будешь делать теперь, когда мы одолели твоего покемона?» – спросил Мьют. «Подставлять спину нельзя. Мои покемоны запросто уничтожат большую часть здания, что мне не нужно. Почему Мисти так долго? А может, можно же попробовать атаковать Мьюта лично, своими руками?» Мьют не самый сильный покемон, хоть этот и может говорить и передвигаться на двух лапах, но не думаю, что его удар будет как у взрослого Снорлакса. Эти полутонные медведи ударами способны валить многовековые дубы, и атаки слабее вряд ли мне повредят. Подойди и узнаешь. И улыбнуться, да пострашнее. Разогнав внутреннюю энергию, я начал усиливать свой организм. Зрачки кота сузились до едва заметных щелок. Он оскалился, показав острые зубы. Его передние лапы покрылись белой энергией, а на концах каждого пальца появился длинный белый коготь, состоящий из той же белой, нейтральной энергии. Согнув задние лапы, наклонив корпус вперед и разведя передние лапы в стороны, будто хотел обнять меня, покемон приготовился к атаке. Мря-а-а! Рывок, и я не уследил за его передвижением. Он переместился даже быстрее Джота, пусть и без использования пси. Удар, когтями выталкивает меня обратно, выбивая моим немаленьким телом остатки дверей. Пролетая спиной вперед, я мимоходом отметил, как повезло Ишу и Мисти, что не стояли на моем пути. А вот Сторми повезло меньше, о чем говорил глухой удар, что я почувствовал, пока летел, а после откуда-то из-за моей спины вылетел красный луч, устремившись в покебал Мисти. Благо я успел поглотить энергию из атаки этого монстра в обличии Мьюта, не хотелось бы знать, выдержит ли мое тело такого удара в полную его силу. Лежа на полу, я чувствовал, как постепенно регенерируют сломанные ребра. Жжение и резкая ноющая боль подсказывали, что меня еще и порезало, что я и проверил, аккуратно проведя ладонью по груди. Что не так с этим Мьютом? Мало того, что он способен разговаривать, так он еще и атакует как покемон, минимум уровня 4. Ожидая, пока зарастут ребра и 8 глубоких длинных порезов, что проходили крест-накрест через весь торс, я услышал, как Эш с диким криком приказал Пикачу атаковать. Кажется, он решил, что я мертв. Блять, его же убьют в секунду. Пикачу, у-у-у. С надрывом проверещал покемон. А-а-а. Услышав крик на несколько голосов, когда уже почти поднялся, преодолевая боль и дискомфорт от сломанных ребер, я опасался худшего. Но нет. Поднявшись, опираясь при этом на стену, я увидел, как в дыре, что осталось от дверного проема, после того, как меня выкинуло в него, стоит Эш. За его спиной стоит пораженная Мисти, для которой события развивались явно слишком быстро. Перед Эшем стоит тяжело дышащий Пикачу, что вот-вот свалится в обморок. По его желтой шерстке мелькают желтые же разряды электричества, а перед ним огромное выжженное пятно, вместо приемной. Ни потолка, ни стен, ни обломков, ни врагов. Даже среди моих покемонов, лишь Игнил может добиться такого результата за такое время. Это действительно поражает. Какого гения профессор выдал Ишу? Этот Пикачу явно не так прост. Или он уже тренирован? Алекс, ты жив? Заорал Эш, отвлекшись от зрелища, что показал ему его покемон. Он уже было рванул в мою сторону, как Пикачу все же свалился в обморок. Эш, смотря то на меня, то на Пикачу, выбирал, кому из нас необходимо оказать первую помощь. Кивком, я указал на его покемона. Эш кинул на меня последний благодарный взгляд, побежал к Пикачу. Ко мне же подошла обеспокоенная Мисти. Алекс, а что это было? Не знаю. Кажется, неудавшееся ограбление. Куда они, кстати, делись? Я слишком расслабился, враг может быть еще здесь. Сняв с пояса покебал с Виви, я почти совершил бросок, но Мисти остановила мою руку. Не стоит. Атака Пикачу попала ровно в Мьюта, откинув его в тех двух негодяев. И все они вылетели куда-то в небо, то есть молния, что испепелила целый кусок немаленького здания, просто вытолкнула покемона и его тренеров. Сдается мне, этот Мьют как-то защитил своих подельников, из-за чего не смог атаковать в ответ. «Ты в порядке?» – спохватилась девушка, увидев раны на груди, что только начали заживать. «А как это?» – выпучила она пялилась на мой торс, где длинные глубокие разрезы затягивались прямо на глазах, что было видно даже через разорванную одежду и уже загустевшую кровь. «А это, Мисти, небольшая тайна, о которой тебе лучше молчать». Девушка, немного подумав, кивнула, сделав при этом серьезное лицо. «Хорошо, тебе все равно никто не поверит», — хитро подмигнул девушке, вызвав на ее лице слабую улыбку. Дождавшись, когда мои раны, как внешние, так и внутренние, полностью регенерируют, я подошел к Ишу, что с грустным, растерянным видом сидел на полу и гладил Пикачу, что мирно сопел на его руках. «Эш, его надо срочно отнести врачам. Пошли». Парень кивнул и медленно, стараясь не беспокоить покемона, поднялся на ноги. Пройдя вглубь служебных помещений, мы застали в одной из закрытых комнат, с огромными окнами в дверях, пару санитаров, что складировали покебалы наподобие конвейерной ленты, и сестру Джой, что наблюдала за ними, периодически поглядывая через стекло в коридор. Покебалы, проезжая вперед, по одному попадали на площадки со специальным углублением для покебала. По шарику с покемоном внутри бил разряд синего электричества, после чего тот исчезал. Интересная технология. Джой, увидев нас по ту сторону дверей, вздрогнула, но сразу же после ее лицо озарила улыбка. Она резво открыла дверь, впустив нас внутрь. Что там случилось? Все здание трясло, а в конце я услышала мощнейший взрыв. Мы все вам расскажем, но сначала, позаботьтесь о наших покемонах. Уставшим голосом ответил ей. Да, конечно. Оказав первую помощь Пикачу, Сириусу и Сторми, Джой продолжила наблюдать за работой санитаров, попутно слушая наш пересказ недавних событий. Пара мужиков тоже с радостью грели уши. Видно, что монотонная, но важная работа, да еще и в такой напряженной ситуации, сильно их вымотала. Говорила в основном месте, пока я отдыхал, регенерация хоть и происходит за счет моей энергии, но тратит при этом ресурсы моего тела. А травм я получил куда больше, чем мне казалось в начале, из-за чего сейчас я хочу лишь есть и спать, и при этом не знаю, чего хочу больше. Закончив с пересылкой покемонов, Джой повела нас к черному ходу, через который все, кто был в покецентре, уже покинули здание. На улице нас встретило оцепление, перед которым, с мегафоном в руках, стояла моя старая знакомая или нет. «Стоять! Отпустите заложников!» Очень странное начало переговоров. «А вот если нет, что тогда?» «Все в порядке, они не преступники!» — крикнула Джой в ответ. Подойдя ближе, в сопровождении Джой, я, наконец, сумел рассмотреть девушку. Темно-бирюзовые волосы, большие карие глаза, ровный нос, алые губы, слегка заостренный подбородок. Она была как две капли похожа на Дженни из Паулет Тауна, если бы не цвет глаз. У той Дженни они были зелеными, а у этой – карими. Еще один клан, как Джой. «Роза, что у вас случилось?» – обратилась офицер к сестре Джой, когда мы подошли к ним. «Ну-у-у». Девушка приложила пальчик к губам и задумчиво подняла глаза к небу. «Кажется, Камелия пару раз использовала такой же жест. На нас напали. хотели захватить покемонов, что находится на лечении. Покемоны и персонал эвакуированы, но вот здание придется отстраивать заново. По крайней мере большую его часть. Хорошо, прошу пройти за мной, для дачи показаний. Девушка развернулась и пошла куда-то за заграждение. Третий отряд, проверьте здание. Передала она по рации. Офицер Дженни, я полагаю, да. Офицер остановилась и подозрительно всмотрелась мне в лицо, для чего ей пришлось сильно задрать голову. Я возвышался над всеми вокруг как минимум на две головы. Откуда вы меня знаете? Я знаком с Луизой Дженнингс, из Паулеттауна. Вот как, у вас были проблемы с законом? Угрожающе развернулась ко мне всем корпусом, положив руку на кобуру, что висело у нее на поясе. Нет, ее глаза еще сильнее сузились, после чего она фыркнула и улыбнулась. В таком случае извините, необходимо держать ухо востро. Она просто поверила мне на слово, или притупила мою бдительность, пока не проверит все сама. В любом случае, мне скрывать нечего, кроме поддельных документов. Это был сложный день. Опросы, оказание полноценной мед, помощи нашим покемонам, поиск ночлега, маленькая квартирка Мести не могла вместить всех, хоть Мести и пыталась убедить нас в обратном. Пришлось искать отель, снимать номера, причем и себе, и Ишу, который умудрился потерять всю свою наличность где-то на пути в город. Но, когда я наконец наелся и улегся спать, счастью моему не было предела. Воздушный шар, что пролетает над Веридианским лесом, в сторону Пьютер-Сити. Фух, устало выдохнул Джеймс, привалившись спиной к бортику корзины шара. Наконец отделались. Ага, не менее устало к нему присоединилась Джесси. Да ладно, ничего такого ведь не случилось. Непосредственно проговорил Мьют, стоя перед ними. Не случилось, ты чуть было не похерил всю операцию, кусок ты блохастого. Начавшую было заводиться Джесси одернул ее напарник, уверенно положив руку ей на плечо. Мьют, она права. Зачем ты атаковал того парня в полную силу? Теперь наша цель будет видеть в нас не клоунов, что пытаются похитить покемонов, а жестоких убийц. Очень сложно будет исправить это. Морда покемона посмурнела, показывая его недовольство. Я не знаю, я просто почувствовал опасность, что исходило от него. Очень странное, знакомое чувство, будто, не знаю, будто если я не нападу первым, то умру. Когда я пытаюсь вспомнить, где испытывал это чувство, у меня начинает болеть голова. С каждым словом покемон хмурился сильнее, пока и вовсе с силой не зажмурил глаза. Я не понимаю, я будто вижу какие-то образы, и не понимаю. Кот схватился передними лапами за голову. Напарники переглянулись, не понимая, что происходит с их товарищем. Мьют, все так же держась лапками за голову, свалился на дно корзины, начав издавать сдавленные стоны. Джеймс быстро оказался у Мьюта, поддерживая его голову, чтобы тот не бился ею об дно. Он начал проводить первичный осмотр, пытаясь понять, что не так с покемоном. Джесси, скинув ступор от резкой смены событий, рванула к одному из мешочков, что висели по периметру корзины с внутренней ее части. Достав из него хранилище, она распаковала из него походную аптечку. Открыв аптечку, Джесси просто уставилась на содержимое, не зная, что может помочь Мьюту. Не успела девушка спросить, что с ним, как, Мьют резко замер, все так же держась лапами за голову. Недоуменно моргая, он уставился на Джеймса. «А что ты делаешь, Мьют? Ты в порядке?» «Да. Почему бы мне быть не в порядке?» «Джеймс!» — позвала напарника Джесси. Тот обернулся, ошарашенно глядя ей в глаза. По одному его взгляду, девушка поняла, что командир их отряда тоже ничего не понимает. «Да что с вами?» — переводил взгляд то на одного, то на другого. «В любом случае, о чем мы говорили?» Кот задумчиво почесал когтем подбородок. «Ах да!» Покемон парня оказался действительно сильным. Не знаю, что с ним не так, но пришлось знатно выложиться, чтобы прикрыть вас от его атаки. Да-да, сильным. По молчаливому согласию, напарники решили не поднимать, пока что, темы самочувствия Мьюта. Что бы с ним ни происходило, они не смогут ему помочь. По-хорошему, необходимо срочно доложить о его состоянии в штаб. Что они и сделают, когда доберутся до перевалочного пункта. Хоть их и предупреждали, что у него могут быть припадки, но они впервые видят подобное состояние Мьюта за все полгода знакомства с ним. «Когда у нас планируется следующее нападение?» – спросил кот, поднимаясь на задние лапы. Немного нахмурившись, он потер лапкой золотую монету во лбу, после чего его морда разгладилась, и он с вопросом уставился на Джеймса. «Через пару дней, когда цель будет проходить по Веридианскому лесу, нам нужно дождаться момента, когда тот поймает хотя бы одного покемона, и лишь после этого напасть на него. Его маршрут уже известен», — вклинилась в разговор Джесси, наконец полностью отойдя от происшествия с Мьютом. «Нет», — Джеймс с вопросом посмотрел на Мьюта. «Эта часть плана была за ним. Сильные Мьюты, что могут умело использовать свою энергию, могут создавать золотые монеты при помощи своей энергии частичек золота из их пластин. Этот навык зовется джекпот, и только ради него многие люди стремятся поймать мьютов. Но их особенный мьют может чувствовать монеты, которые создал. Я успел подкинуть ему монету, так что мы без проблем сможем отследить его и держаться на почтительном расстоянии», — с самодовольной миной ответил кот. «Замечательно. У нас есть пара дней, чтобы привести покемонов в порядок», — прокомментировал Джеймс. Шар начал плавно опускаться посреди леса, прямо перед небольшой неприметной хижиной, в которую и зашли агенты с их покемоном. Глава 17. Первая охота Иша. Глава 17. Первая охота Иша. По небольшому односпальному гостиничному номеру разносится мерный храп, мерный сдвоенный храп. Черноволосый юноша соревновался в громкости с маленьким желтым грызуном. Из большого окна, в котором виднелся один из многочисленных парков Веридиан-Сити, все больше набирая силу, падали яркие солнечные лучи. Попытавшись закрыться от ненавистного светила, парень перевернулся на бок, придавив при этом грызуна. «Чу-у-у! А-а-а-а!» На весь этаж раздался сдвоенный вопль, что, скорее всего, перебудил всех постояльцев отеля, в том числе и человека, что так редко мог поспать не потому, что хочет получить удовольствие от сна, а потому что до безумия устал. «Эш!» – устало выдохнул он, поднимаясь с маленькой для него кровати. «В следующий раз он определенно не будет скупиться на хороший отель или хотя бы хороший номер с большой кроватью». Проведя утренние процедуры, он наделся и был готов к спуску вниз. На ресепшене он застал, как обычно, растрепанного Эша, что мирно дожидался, пока его товарищ спустится вниз. «Алекс, я вчера перед сном связался с профессором, и он сказал, что ты будешь меня сопровождать. Это так, и тебе доброго утра». Парень смутился из-за того, что забыл даже поздороваться. «Да, я действительно обещал профессору, что прослежу за тобой, хотя бы до Пьютер-Сити». «Отлично», — вновь забыл о стеснении парень. «Тогда выдвигаемся», — сказал Эш, уверенно подкинув при этом покебл. Но в попытках его поймать, чуть было не перевернул диван, на котором сидел. «Не гони, ты еще успеешь попутешествовать всласть, но я уже отстаю от Гарри и остальных», — перебил Эш. «И мы так и не решили проблему с велосипедом вместе», — продолжил, словно не заметив его спич. «Мне несложно было бы возместить ущерб самому, как и попросить об этом профессора, как твоего куратора, но его сломал ты, и тебе необходимо научиться принимать ответственность за свои поступки». «Энно», — сбился он с настроя, — «Энно, у меня нет денег. Ты же говорил, что потерял только наличку. Не говори мне, что ты...» Эш паник, опустив голову вниз, так, что козырек бейсболки прикрывал его лицо. «Я Абель в Деги», — что-то пробубнил себе под нос Эш, будто пытаясь при этом сжаться, казаться мельче. «Что?» «Подними голову и повтори, только четко. Я обналичил все деньги», — крикнул он, смотря мне в глаза, при этом сильно покраснев от стыда. «Зачем?» «Профессор говорил, что наличка куда важнее в путешествии, и советовал всегда носить ее с собой. Но не все же деньги». «Ну», — он не уточнял. «Эш, ты серьезно? Я каждый раз недооцениваю его тупость. Как он дожил до своих лет? Неужели профессор всю жизнь прикрывал его от падений? Ну, я подумал, что так будет удобней, чем каждый раз искать обменники». «Блядь, не ругайся», — сделал он злобное лицо. Немного успокоившись, я взял себя в руки. «Каждый раз, как вижу Эша, он умудряется сломать мой мозг своей логикой или ее отсутствием. Пошли, мы договорились встретиться с Мести возле пакет-центра на Алой улице». «А где это?» «Неважно, просто иди за мной». Усевшись на припаркованный возле входа квадроцикл, мы поехали на встречу с Мести, что, судя по времени, уже вот-вот должна прибыть на место. Во время поездки я размышлял, как быть с велосипедом Мести. Заплатить Эш не сможет, чинить там уже нечего, мы уже выкинули его на свалку. Если заплачу я, то Эш не усвоит урок. По идее, надо заставить его как-либо отработать, но и задерживать его в путешествии нехорошо, его соперник в виде Гарри и так будет насмехаться над парнем, не вижу смысла давать ему лишний повод для насмешек, да и быть его нянькой дольше, чем это нужно. Нет, нужно придумать что-то другое. Прибыв на место, мы застали там Мисти, что сидела на лавочке, наслаждаясь теплым солнцем и свежим воздухом. Повернув голову на шум мотора, Мисти вскочила со скамейки и с улыбкой на лице помахала нам рукой. «Привет, Алекс!» – радостно воскликнула она, подойдя к нам после того, как я припарковал квадроцикл. «И тебе привет, веловор!» «Я не вор!» «Так, а где же мой велосипед?» «Хм! Ах да, он был похищен и сломан не вором, но...» «Ай, ладно!» Эш эмоционально схватился руками за голову. «Верну я тебе деньги за него, точнее отработаю!» «Да, отработаю!» «И как ты собираешься отработать стоимость моего велосипеда?» «Я верну тебе деньги, когда мне придет еженедельное пособие, вот, хммм, ну хорошо, вот только я не хочу неделю шататься за тобой, я планировала, ну, и, немного покраснев, посмотрела на меня, я одобряюще кивнул, предлагая ей продолжить, Алекс, тебе не нужен попутчик, я могла бы составить тебе, все тише и тише говорила она, а на последних словах она опустила голову вниз, пытаясь челкой скрыть пылающее лицо, и говорила при этом так тихо, что я с трудом ее расслышал, но все понял. Да, Мисти, я не против твоей компании в своем путешествии. Вот только есть небольшая проблема. Мне необходимо сопроводить этого оболтуса, кивок на возмущенного таким представлением мыша, в Пьютер-Сити. Отлично. Лучезарно улыбнулась девушка, будто забыла о смущении, но слегка покрасневшие щечки выдают ее с головой. А пока, не подскажешь, есть в этом городе доверенный человек или фирма, что может отвезти мой транспорт в Пьютер-Сити. Мисти с недоумением смотрела на меня, так что мне пришлось объяснить. Эш путешествует пешком. Мисти перевела удивленный взгляд на Эша, который не понимал, что в этом такого. Так что мне нужно подстраиваться под него. Ладно, девушка ненадолго задумалась. Да, у меня есть один знакомый. Правда, он живет на другом конце города, в северной его части. Из-за моих габаритов, на транспорте точно не хватит места для нас троих, так что придется отправить Эша погулять. Вот как, ты точно ему доверяешь? Девушка уверенно кивнула. Хорошо, Эш, подходи к северному выходу из города, к маршруту 2, и жди нас там. Хорошо. Парень радостно кивнул, поглаживая сидящего на его плече Пикачу. Эш, он отвлекся от покемона, сосредоточив свое внимание на мне. Не смей выходить из города один, даже если ты увидишь сверхредкого покемона, не смей. Эй, ладно, немного боязно ответил парень. На этом наши пути разошлись. Мы с Мисти, слушая завывание ветра, поехали искать ее знакомого, а Эш, общаясь ни о чем со своим покемоном, побрел искать нужный ему выход из города. По главной дороге, что, проходя через северный Веридианский лес, соединяет Веридиан-Сити с Пьютер-Сити, которую также отмечают на картах как второй маршрут, шла группа людей, в сопровождении покемона. На плече высокого юноши с растрепанными черными волосами сидел и радостно что-то жевал Пикачу, желтый электрический грызун. Позади парня неспешным шагом шла и тихо что-то обсуждала колоритная парочка тренеров третьего уровня. Солнечно-рыжая Мисти и красноволосый гигант, Алекс, Эш, крикнул Алекс, прервав общение с девушкой, когда увидел, как парень собирается свернуть в лесную чащу. «Я последний раз тебе говорю, не смей сворачивать с пути». В последний раз, когда Алекс слишком увлекся историями Мисти, которых у нее, как у бывшего лидера стадиона, было много, Эш юркнул в лес, в поисках покемонов для ловли. Когда они спохватились, Эш уже был в лесу, и пусть он ушел недалеко от дороги, ему этого хватило, чтобы спугнуть нескольких баттерфри, за что и получил порцию усыпляющей пыльцы в лицо. С тех пор Алекс внимательно следит за каждым шагом парня. Пусть он и обещал не вмешиваться в его путешествие, но он также обещал проследить за ним, не дать ему пострадать. К тому же, сейчас они проходят отрезок леса, что кишит покемонами насекомого типа, причем одними из самых опасных. Слева угодья бедрил, а справа – сайтеров. Как мне ловить покемонов, если ты запрещаешь мне к ним приближаться? Уже скоро я позволю тебе войти в лес. Потерпи и продолжай шагать. Почему мы вообще должны следовать за ним на своих двоих? Вновь подняла уже исчерпавшую себя тему Мисти. Она была крайне недовольна тем, что до Пьютер-Сити нам придется идти пешком. И в особенности она недовольна окружающим нас лесом. Мисти ненавидит насекомых, о чем поделилась со мной, пока мы лечили Эша от воздействия пыльцы баттерфри. мести. Да-да, я все это уже слышала, но все равно, почему мы просто не можем медленно ехать за ним? Не унималась рыжая. Потому что проезжая медленно, мы можем спровоцировать покемонов. Мой транспорт издает не самые тихие звуки, что определенно не понравится здешним обитателям. Ты ведь определенно не хочешь, чтобы на звуки из леса на нас вылетел рой пчел, так, бррр. Девушка слегка поежилась, видимо представляя эту картину. А когда она оглянулась, заметив краем глаза движение, то увидела мирно ползущего по дереву видла, ядовитую хищную гусеницу, которая со временем превращается в бедриллу. Она взвизгнула что-то про атаку насекомых и юркнула мне под бок, обхватив мою руку, будто пыталась ею отгородиться от страшного покемона, не спуская при этом глаз с червя. «Мне не нравится этот лес, и я хочу покинуть его как можно скорее». «Нет», — заорал Эш, — «мы не выйдем из леса, пока я не поймаю хотя бы одного покемона». И вновь попытался рвануть в лес, также увидев видло в ветвях дерева. Видимо, Эш намеревался его поймать. «Стоять!» Парень замер как вкопанный, понурил плечи, опустил голову и медленно побрел дальше по дороге, всем видом показывая, насколько он несчастен из-за меня, самодура, деспота и тирана. Пикачу, отвлекшись от лакомства, погладил парня по голове, после чего продолжил уплетать печеньку за обе щеки, радостно при этом попискивая. Пройдя пару сотен метров с медленно краснеющей под моим боком мести, что только начало понимать, в каком положении мы сейчас находимся, я отметил хорошую для нас закономерность. Зарубки на деревьях встречаются все реже и реже, показывая, что по правую руку вот-вот закончится территория сайтеров. Я точно не знаю, что опасней, огромный, вплоть до нескольких сотен особей, рой гигантских в метр длины каждая, ядовитых пчел, или пара десятков полутораметровых летающих насекомых, с острейшими клинками на передних лапах. Рассудив здраво, я решил, что ни к одной из опасностей Эш не готов, из-за чего был безумно рад, когда зона обитания сайтеров осталась позади. Эш обратился к парню, который уже больше часа не переставая ноет, что он тренер, но ему не разрешают ловить покемонов. «Здесь можем свернуть налево и войти в лес». «Стоять!» — осадил уже рванувшего к лесу со взглядом маньяка парня. «Я буду внимательно смотреть за тем, куда ты нас ведешь, и не остановлю тебя, если ты войдешь в опасную зону. Но учти, что если мне придется вмешаться, чтобы спасти твою жизнь, то дальнейший путь до Пьютер-Сити мы пройдем по дороге, ни разу не сворачивая в лес. Ты меня понял?» Парень с ужасом осознал, что это грозит ему несколькими днями на искушнейшей в его жизни дороге, из-за чего энергично закивал как болванчик. «Ну раз понял, то веди». Парень панически сглотнул и куда аккуратнее, чем раньше, направился к лесу. «Алекс», обратив внимание на месте, что еще сильнее вцепилось мне в руку, я увидел, что девушка сильно побледнела. Ее руки слегка дрожали, а лицо выражало сильное нежелание, даже безнадегу. «Нам обязательно следовать за ним?» — понизив голос, спросила она. «Мести, я понимаю, что тебе не нравится этот лес, из-за огромного количества насекомых в нем, но я прошу тебя потерпеть. Если ты действительно намерена составить мне компанию в путешествиях, то должна знать, что в поисках интересных и необычных покемонов я готов залезть в рощу к бедриллам, и в топик маймам, и даже на морское дно, если найду там интересного покемона. Я не позволю ни одному покемону коснуться тебя, и здесь, увы, ты можешь лишь поверить мне на слово. Ладно, я смогу». Словами она говорит одно, но на лице все тоже обреченное выражение. Медленно и аккуратно пробираясь между деревьями и сквозь кустарник, Эш вывел нас на аккуратную лесную полянку, где несколько катерпи, покемонов-гусениц, обедали, уплетая траву и листья. «Да, я поймаю одного из НЕПРПФ. Хе!» — выкрикнул Эш, обрадованный началом долгожданной охоты. Испугнув этим криком всех покемонов, что вызвало синхронный залп вязкой жидкостью, которую катерпи используют для окукливания, прямо в лицо крикуну. «Ви-и-и!» — Мести взвизгнула, увидев такое количество гусениц буквально в паре метров от себя, после чего нырнула мне за спину, продолжая держаться за мою руку, как утопающий за спасительную соломинку. Среагировав на визг Мести, катерпи попытались дать залп паутиной по мне, но их атака, разбившийся невидимый барьер, плавно стекла мне под ноги. Мести, аккуратно выглянув из-за моей спины, увидела лишь расползающихся гусениц, да небольшой комок из переплетения клейких нитей, травы и грязи под моими ногами. Хитро подмигнув девушке в ответ на недоуменный взгляд, я продолжил наблюдать за Ишим, что активно отплевывал паутину, пытаясь снять ее же с лица и волос. На поляне остался лишь один, самый толстый, откормленный представитель этих покемонов, что просто игнорировал все происходящее, поглощая травинку за травинкой, листочек за листочком. Хотя, может, он просто не услышал Иша, ведь находился от нас куда дальше, чем остальные покемоны. А где они? Отлепив последние остатки паутины, Эш с непониманием оглядел поляну, а после обернулся на меня. Я же просто пожал плечами, предлагая парню действовать дальше. Ну и пусть валит, я поймаю тебя, крикнул он, запустив пустой покебол в оставшуюся гусеницу. Хаем, хоть природа и обделила его интеллектом, но вот меткости ему не занимать. Попасть в не самый большой объект с 50 метров не сильно сложно, но и напрячься придется. А Эш будто и не заметил этого, даже не целился. Может, у него еще и покебалы самонаводящиеся? Зная профессора, это вполне может оказаться правдой. Да, я поймал Катерпии. К счастью, новоиспеченного тренера не было предела. Он даже не измотал его битвой. Чертовы ленивые гусеницы. Услышал я бубнеж у себя за спиной. Эш подбежал к нам с Мести, выставив покебал с Катерпи на вытянутой руке. Мести, взирая на покебал с гусеницей внутри, полностью скрылась за моей спиной. «Убери от меня эту гадость», — слышалось оттуда. Эш ненадолго впал в ступор от такой реакции, но быстро пришел в себя, начав с обожанием смотреть на покебал, где сидел первый пойманный им покемон. Пройдясь немного по поляне, с поднятым над головой покебалом, Эш будто наслаждался тем, как солнце играет на блестящей металлической поверхности шарика. «Катерпи», — призвал он гусеницу, большую, длиной с предплечья взрослого человека, гусеницу. «Какой ты большой, сильный, красивый!» Покемон с непониманием осматривал округу, пока Эш никак не мог нарадоваться. «Ты вырастешь и станешь замечательнейшей бабочкой, будешь разить врагов взмахами прекрасных крыльев, осыпая их своей пыльцой. Кажется, ему действительно лучше общаться исключительно с покемонами». Пока Эш чуть ли не начал сочинять стихи своему новому другу, Катерпи заметил рыжую макушку, что со смесью отвращения и страха взирала на него из-за моей спины. Пропищав что-то высоким голосом, гусеница очень быстро для своего размера рванула ко мне, точнее к Мести, что, увидев эту картину, попыталась пуститься в бегство, но запнулась о корень и упала на пятую точку. Мести сковал ужас, она пыталась пятиться от чудовища, что все приближалось и приближалось, тело не слушало ее, отказываясь ускоряться. Когда гусеница, находясь в паре метров от застывшей от ужаса девушки, совершила прыжок, я поймал ее в полете, взяв к себе на руки. «Не надо, приятель», — сказал этому покемону. «Мести хотела бы с тобой подружиться, но она очень сильно опасается насекомых». Гусеница, что развернула ко мне свою мордочку, издала вопросительный писк, а когда повернулась обратно к Мести и увидела, как девушка, которую немного потряхивала, сидит на земле, прикрыв голову руками, зажмурив глаза, гусеница печально пискнула и попыталась выбраться из моих рук. Положив ее на землю, внимательно наблюдая, чтобы она вновь не рванула к Мести, я стал свидетелем интереснейшей картины. Я не знаю, каким образом, не имея каких-либо наружных органов, по которым можно понять настроение покемона, он смог выразить свои чувства, но создавалось такое ощущение, что от меня отползает не покемон-гусеница, а побитый жизнью щеночек. Мести, постепенно успокоившись, с благодарностью посмотрела на меня, а потом на уползающую гусеницу, после чего поежилась. На нее этот покемон явно не производил такого же впечатления, как на меня. Поднявшись с земли и отряхнув грязь с шортиков, Мести обратилась к Ишу. «Держи своего монстра в покебале и не смей выпускать его в моем присутствии». На что Катерпи еще сильнее понурил голову, залез по штанине на руки к Ишу и тыкнул головой кнопку на покебале, после чего оказался внутри. «Катерпи просто хочет с тобой подружиться, вот и все. Почему ты так злобно к нему настроена?» «Потому что я ненавижу насекомых», — заорала она на парня. «Я не обязана дружить с твоими покемонами, особенно если это чертова гусеница. Не обзывай Катерпи, он не виноват в том, что ты его не любишь. Я не заставляю тебя с ним общаться, но хотя бы не оскорбляй его». «Ладно, ладно, извини, мне не стоило оскорблять твоего покемона», — повинилась девушка. «Но я не хочу видеть его, по крайней мере около себя». Увидев, как расстроился парень, Мисти продолжила. «Если тебе так принципиально, то я могу дружить с Пикачу, или с... Кстати, Алекс, а что это был за покемон, которого ты вызвал там, в покецентре?» «Сириус призвал своего кошака, что сразу начал ко мне ластиться и мурлыкать. Это Амбрион. Кто?» С непониманием и интересом Мисти осматривала золотые узоры на шкуре покемона. «Он не из Канта. Я никогда даже не слышал о таком покемоне. Не совсем. Это новый вид покемонов, что был обнаружен мной и профессором Ауком. Вот как? А можно погладить?» Девушка нерешительно протянула руку к холке Сириуса, но тот плавно повернул к ней голову и ткнул лбом ей в ладошку, выпрашивая поглаживание. За всей этой картиной с непониманием наблюдал Эш, и с любопытством Пикачу. Он тоже немного опечалился из-за реакции Мисти на их нового товарища, но познакомиться с другим покемоном ему было интересно. «Почему? Почему одних покемонов ты ненавидишь, а других хочешь погладить? Вот такой я человек, не каждому тренеру нравятся абсолютно все покемоны, Эш, и ты должен бы уже понять столь простую истину», — ответила Мисти, продолжая гладить Сириуса, иногда проводя пальцами по золотому узору. Эша, кажется, немного загрузил этот ответ. Тот не мог понять, как можно не любить какого-либо покемона. «Я вот, например, обожаю водных покемонов. Каждый водный покемон несет в себе свою собственную, уникальную красоту. Кстати, а какой тип у этого красавца? Темный. А, но ведь покемоны этого типа не водятся в Канто». Озадаченно подняла на меня взгляд, перестав на секунду гладить Сириуса, чем вызвало его недовольство. «Ты еще больше удивишься, когда узнаешь, что Сириус – вторая форма эволюции всем известного в Канто покемона. Да и кого же? Хотя стой, не говори, я постараюсь угадать». Девушка начала еще внимательнее осматривать Сириуса. Размер тела, строение лап, форма морды, золотые узоры. А у его неразвитой формы была какая-либо другая эволюция? Спустя пару минут осмотра спросила девушка. Догадалась? Была. Что ж, тогда все очевидно. Это Мьют, и самодовольно посмотрела на меня. Амбрион явно относится к кошачьим, покрыт золотыми узорами, да и в целом, по комплекции сильно напоминает персиана. ХММ звучит логично. Но, увы, ты не угадала. Но кто тогда? Ну как же, неужели тебе ничего не напоминает то, как звучит его название? Амбрион. Нет, никаких ассоциаций. Девушка некоторое время просто смотрела в никуда, пытаясь что-то понять, как вдруг ее лицо просияло. Вапорион. Ну, конечно, его первая форма – это Иви. Именно. Но, у Иви же уже есть три формы развития, выходит, что их больше. Да, мы с профессором обнаружили еще три формы – темную, волшебную и психическую. Пикачу спрыгнул с плеча своего тренера и аккуратно подошел к Сириусу, будто побаивался того. Но тогда получается, что Иви могут подстраиваться под любой тип. Ведь если он может стать одним из шести типов, то почему не может стать одним из 16? Вы пробовали давать ему травяной камень, или запросите за лолы? Эй, может хватит вести тут эти ваши научные беседы? Мы путешествуем, или где? Не вытерпел Эш. И вообще, Пикачу, слезь с него. Парень изумился, увидев, как Пикачу сидит на холке Сириуса, держа того за уши, и весело при этом попискивая. «Да-да, веди. Насчет травяного камня, профессор обещал, что проведет необходимые исследования, но после я неожиданно подкинул ему еще одну работу, куда более интересную. До самого вечера Эш бродил по лесам, петляя кругами, пытаясь найти неизвестно что и неизвестно как, натыкаясь при этом на различных покемонов, сразу же начиная сканировать их покедексом. Он не хотел ловить тех покемонов, что у него уже есть, но никого кроме Катерпи он так и не поймал. Его Пикачу бьет слишком сильно, у диких покемонов попросту не остается энергии на поддержание работы покебола, из-за чего Эш уже лишился двух покеболов из 10, что ему выдали. К сожалению, никого сильнее Пиджинам не встретилось, а Катерпи наоборот, слишком слаб и не обучен каким-либо атакам, из-за чего не может одолеть ни одного покемона в бою. Ни Видла, ни Пиджи, ни Спирау. Даже Ратата смог укусить гусеничку и сбежать. Мы с Мисти, общаясь на разные темы, следовали за ним через лес, постепенно продвигаясь в сторону Пьютер-Сити. Я следил за маршрутом и иногда выправлял направление, в котором следует Эш. Мисти оказалась очень интересным собеседником, а о водных покемонах она знает даже больше меня, хотя мне кажется, она и профессора заткнет за пояс. Но и она с видимым удовольствием слушала о некоторых опытах и исследованиях, что мы с профессором проводили. Так и не поймав ни одного покемона, Эш решил остановиться на ночлег. Мы делали несколько остановок, чтобы перекусить и накормить покемонов, но так и не решались разбить нормальный лагерь. Вот и сейчас Эш быстро съел пару бутербродов, накормил Пикачу и Катерпи, расправил свой спальник и улегся спать. Я же не столь легкомысленный, потому начал обустраивать лагерь. Развел небольшой костерок, чтобы вскипятить воду. Пока она закипает, разложил палатку, выставил сигнальную систему по периметру лагеря. Профессор действительно неплохо снарядил меня, надо будет поймать какого-нибудь редкого покемона и передать его в лабораторию. Раскладной столик и пара стульев, пара металлических кружек, и к легкому ужину из чая и бутербродов все готово. Мы с Мисти общались несколько часов, освещаемые лишь тусклым светом походных ламп. Это был действительно хороший вечер в приятной компании, но, увы, все хорошие когда-нибудь обязательно заканчиваются. Уже собираясь разойтись спать, я вспомнил о том, где мы находимся. Предложив Мисти занять мою палатку, я получил недоуменный взгляд, но пояснив, что в этом лесу у нее есть все шансы проснуться с Катерпи под боком, я заставил девушку задуматься. Постояв в раздумьях пару минут, Мисти, слегка покраснев, сказала, что отбирать мою палатку нечестно, и предложила просто положить в нее два спальника. Ну, я не дурак, чтобы отказываться. Естественно, что я не собирался как-либо приставать к девушке, но спать в палатке в лесу полного насекомых лучше, чем спать в том же лесу под открытым небом. Не удивлюсь, если утром Эш будет выбираться из кокона видла. Засыпая, я думал, что неплохо было бы дать моим покемонам поспать под открытым небом. Хотя, Сириус, привыкший к мягкой теплой постели, скорее всего не будет доволен. А Игнил имеет шанс спалить лес, лишь чихнув во сне. Несколько километров от лагеря тренеров, зона обитания сайтеров. Мют, прекрати над ними издеваться. Раздался женский голос, заглушаемый металлическим звоном бьющихся друг об друга лезвий и гневными визгами покемонов. «Ты просто не понимаешь, что они о тебе говорят», — проворчал кот, что играючи уворачивался от длинных металлических лезвий нескольких сайтеров. «Откуда вы вообще вызнали такие слова? Фу!» — сказал Мьют, ударив задней лапой одного из сайтеров по затылку, надежно вырубив его. Остальные, видя, как их вожак валяется в ногах покемона, взревели, готовясь яростно атаковать всем скопом. «Нет-нет-нет», — проворковал Мьют, прислонив к горлу лежащего без сознания покемона длинный коготь, что состоял из белой энергии. «Одно движение, и я убью его. Он же глава вашего прайда, так?» Покемоны остановились и просто с гневом глядели на Мьюта. «Сделаем так, хватайте его и валите отсюда. Если я увижу возле нашего лагеря хоть одного сайтера, я выслежу и вырежу все ваше семейство». Покемоны поддались инстинктам, перед ними был куда более сильный хищник, что просто подавлял их своей аурой. С ужасом переглянувшись со своими сородичами, один из самых крупных сайтеров аккуратно, стараясь не смотреть Мьюту в глаза, подошел и медленно, не совершая резких движений, схватил зубами крыло поверженного вожака и подтащил его тело к остальной группе. Когда сайтеры удалились, Мьют самодовольно уставился на спокойно пьющих чай тренеров. «Ну я жду похвалы», — недовольно воскликнул Мьют спустя пару минут игнорирования. «Почему не убил их? Они теперь придут мстить», — флегматично заметил Джеймс. «Не придут. Они, наоборот, будут защищать наш лагерь от других сайтеров. Думаешь?» — спросила Джесси. «Уверен». «Хорошо, ау», — зевнула девушка. «Я спать», — залезла в спальник и отвернулась от света костра. «Добрых снов», — пожелал Джеймс напарнице. «Ага, дождешься тут», — пробубнила Джесси. Немного посидев с чашкой чая, поразмышляв о будущих планах, Джеймс решил, что и ему надо поспать, чтобы завтра быть полным сил. «Я тоже, пожалуй, лягу. Валяй». Мьют был недоволен тем, что ему придется одному нести вахту. Но ничего не поделать, он, в отличие от его тренеров, почти не нуждается во сне. Хоть он и обожает спать, но для того, чтобы чувствовать себя бодрым, ему хватает и 10 часов сна в неделю. Целый день они следовали за монеткой Мьюта. Завтра они подойдут достаточно близко, чтобы узнать, поймал ли парень нового покемона или нет. Им необходимо сделать так, чтобы он научился использовать разных покемонов в бою, обучить его сражаться, дать наиценнейший опыт битв, и Мьют откровенно не понимает, для чего им это делать, что босс нашел в этом кретине. И аук, два опытных тренера возятся с этим придурком как с мессией, для чего, а впрочем неважно, босс сказал, надо, значит надо. Слово босса для Мьюта, закон. Лежа в своем спальнике, я наслаждался прекрасными звуками утреннего леса. Запах мокрой от росы земли и свежей хвои приятно щекотал нос. Открыв глаза, я понял, что дело не в запахе, а в рыжей макушке, что волосы с которой легко касались моего лица. Да, это определенно замечательное утро, и сопящая на моей груди девушка, что ночью выбралась из спальника и прижалась к ближайшему источнику тепла, определенно не вызывает у меня дискомфорта. Но, как и всему хорошему, моей личной идиллии пришел конец. Чу-у-у, а-а-а, видимо, до тех пор, пока я сопровождаю Иша, я всегда буду просыпаться именно под такие звуки. И не только я. Кажется, будто весь лес оживился. Во всяком случае, я точно слышал, как с ближайших деревьев вспорхнула стая пиджи. Че, что за крики? Сонно протянула Мисти, поднявшись с меня. Опираясь на одну руку, второй она растирала глаза, пытаясь прогнать сонливость, что вновь и вновь накатывала на нее. «Доброе утро!» Услышав мой голос прямо около себя, Мисти будто окаменела. Мне кажется, я даже уловил тот момент, когда сонливость полностью покинула ее тело, сменившись то ли шоком, то ли испугом. Словно плохо смазанная деревянная кукла, она медленно убрала руку от своего лица и повернула голову ко мне. Увидев, что она чуть ли не лежит на мне, и поняв, что это была за удобная подушка, глаза девушки расширились, а лицо быстро налилось краской. Не успел я моргнуть, как она оказалась в другом конце палатки, завернутая по макушку в свой спальник, из которого издавались какие-то сдавленные писки. Улыбнувшись такой реакцией, я покинул палатку, сказав, что приготовлю завтрак, на что получил более громкий писк. Кажется, это было что-то вроде «хорошо». Снаружи Эш уже собирал слегка опаленный спальник, недовольно поглядывая на Пикачу, что сидел на пеньке неподалеку, с довольной миной уминав печеньку. На вопрос о том, что тут произошло, парень просто отмахнулся, продолжая собирать вещи и что-то при этом бурчать о неблагодарных покемонах. Быстро разведя костер, используя вчерашнюю ямку, я вскипятил воду и заварил чай на три персоны. Эш с недоумением смотрел на кружку, что я выдал ему. «А почему вчера вечером не сделал?» «Сделал. Ты просто уже спал». Эш задумчиво отхлебнул из кружки, а после на его лицо сама вылезла блаженная улыбка. Кажется, он давно не пил вкусный чай. Дождавшись, пока Мисти вылезет из палатки, я наконец смог собрать и свои вещи. Пока девушка пила чай, иногда поглядывая на меня и мило при этом краснея, я убрал сигналку, спальник, палатку, стол и стулья. Убрал все хранилища в рюкзак и, наконец, был готов выдвигаться. «Ну что, веди, горе навигатор». «Ничего не горе. Куда нам, кстати?» «На восток», ухмыльнувшись его шутке, а это, я надеюсь, была именно она, достал покедикс и ткнул пальцем в нужном направлении, сверившись при этом с картой. «Сделаем небольшой крюк, но зато избежим еще одной рощи бедрилу, да Эш сможет попытаться поймать какого-нибудь покемона». «Ну, на восток так на восток», — сказал Эш, после чего мы вновь двинулись в путь. Непривычно тихая в это утро месте всю дорогу задумчиво сверлила меня взглядом, думая, что я не замечаю. Так бы это и продолжалось, если бы не очередная полянка с катерпи, куда нас завел Эш. Мисти, увидев десяток огромных гусениц, что-то нечленораздельно взвизгнуло, после чего практически моментально оказалась за ближайшим деревом, боязливо выглядывая из-за него. «Катерпи, катерпи, еще один катерпи», — оглядывал полянку с покемонами Эш. «Одни катерпи. Эш, это, конечно, не мое дело, я решил дать ему один совет, который может ему помочь. Но почему бы тебе не потренировать своего катерпи на этих покемонах? Но зачем мне с ними сражаться, если я не собираюсь их ловить? Потому что твоему покемону необходим опыт битв. Эш, вдумайся, ты тренер покемонов. Тренер, понимаешь, не ловец, а тренер». О, судя по лицу, он понял, о чем я ему толкую. То есть я должен не только ловить покемонов, но и обучать их, тренировать. Я радостно улыбнулся ему и кивнул. А зачем? Недолго продлилась моя радость. Эш, ты ведь знаешь, чему решил посвятить свою жизнь. Чем вообще занимаются тренеры лиги, чем они зарабатывают. Мне платит профессор за то, что я ловлю покемонов. Так, ладно, сейчас я тебе кое-что объясню, а после мы продолжим твое путешествие. Хра, пикирующий прямо над моей головой Пиджиотто перебил меня. Покемон пролетел так близко к моей макушке, что, мне кажется, я почувствовал, как его когти коснулись меня, после чего он ворвался в ряды катерпи, придавив одного из них когтями к земле, и начал, под громкий визг гусеницы, отклевывать от него куски плоти. Эш, глядя на это, слегка побледнел, но вмешиваться не стал. На своих практических занятиях, я четко ему показал, что многие покемоны, хищники, и с удовольствием поедают других покемонов. В первый раз, когда я демонстрировал подобную картину студентам, все они были бледные, а Эш убежал в ближайшие кусты. Я говорил им, не обедать плотно, а лучше не обедать вообще, но Эш в очередной раз пропустил все мимо ушей. Даже Гарри тогда ко мне прислушался. Профессор, кстати, после занятия ругал себя, что не догадался сам показывать подобное студентам. Очень немногие могут в первый раз увидеть, как одно живое существо поедает заживо другое, и остаться при этом в адекватном состоянии. А ведь от этого может зависеть их жизнь. Если человек, видя такую картину впервые, впадет в ступор, панику, или вообще полезет оттаскивать хищника от жертвы, то он сам запросто может занять место жертвы. Ведь сейчас мы наблюдаем за обедом одного пиджиота, а это мог быть ферроус его стаи, состоящий из пары десятков спироу, и они, защищая свою добычу, могут запросто заклевать любого, кто посягает на нее, особенно если у этого любого нет сильного покемона, защитника. И потом, успокоившись, ответил Эш, сейчас я хочу поймать этого пиджиота, только он какой-то маленький, твой джот был раза в два больше, или мне кажется, да, это так, джот имеет огромный запас внутренней энергии, что влияет на его размер, я же рассказывал, ах да, ты, как всегда, спал. Эш покраснел, и неловко почесывая затылок извинился, не важно, а важно ли что я поймаю этого покемона, котерпи, выкрикнул Эш, вызвав свою гусеницу, да, вызвал жирную, упитанную гусеницу, против покемона, который питается гусеницами, кажется, я слышал звук от шлепка ладони по лицу из-за дерева, где за разворачиваемыми действиями наблюдала Мисти, Эш, обратилась она к тренеру, это не мое дело, но, тихо, мне нужно сосредоточиться на первой моей серьезной битве, вперед, котерпи, Вуи, гусеница обернулась, и с недоумением посмотрела на своего тренера, как он это делает, у него нет лицевых мышц, однако я отчетливо понимаю его эмоции, Эш, кажется, тоже, давай же, атакуй его, пока он отвлекся. Покемон обреченно перевел взгляд на пиджиота, что продолжал невозмутимо обедать. Издав боевой писк, он начал быстро ползти в сторону покемона, постепенно окутываясь оболочкой из белой энергии и ускоряясь все сильнее и сильнее. Лишь перед самой атакой, птица увидела вторую порцию своего обеда и попыталась взлететь, чтобы уклониться, но котерпи сильнее оттолкнулся от земли, все-таки попав по покемону, и почти не нанеся тому повреждений. Пиджиотто лишь немного потерял равновесие, но пара взмахов крыльями вновь вернула его в свою колею. А дальше начался какой-то цирк, иначе не назвать. Пиджиотто носился по всей поляне, пытаясь поймать котерпи в захват своими когтями, а гусеница, истошно вереща, уклонялась от каждой атаки птицы. Эш же в это время призывал покемона атаковать, а не убегать, и бесился из-за того, что котерпи не выполнял его команды. Я думаю, это могло продолжаться до тех пор, пока пиджиотто не схватил бы покемона, принудительно отправив того в покебол, но вмешалась Мисти, что не могла больше наблюдать этот театр абсурда. «Да отзови уже своего покемона!» Эш с недоумением уставился на девушку, а после, нацепив недовольную гримасу на лицо, сделал, как она сказала. «Используй Пикачу!» Уже спокойно сказала ему. «Пикачу, удар молнии!» «Пика-а! Чу-у!» Грызун, спрыгнув с плеча Эша, зажмурил глазки, после чего из розовых пятен на щечках начали исходить желтые искры электричества. Покемон очень быстро целиком покрылся этими искрами, и направил их все, разом, в сторону уже улетающего отсюда пиджиотто. Получив заряд электричества, мышцы птицы кратковременно парализовало, из-за чего она свалилась на землю, где ее уже поджидал Эш со своим покеболом. «Отличный, я поймал пиджиотто. Эш, по дороге к Пьютер-Сити, у нас состоится с тобой разговор о типах покемонов. И пока ты не ответишь на все проверочные вопросы, мы не свернем в леса для охоты. Так мы быстрее доберемся до Пьютера, и я быстрее избавлюсь от этой занозы. Не-е-е-ет. Почему? Я же поймал покемона. Если бы не Мисти, то этот покемон попросту бы улетел. Так что никаких возражений. И начнем мы, пожалуй, прямо сейчас». Лицо парня посерело, глаза выражали глубокое отчаяние, и, кажется, он определенно успел не один раз пожалеть о том, что профессор отправил меня с ним. Нейтральный тип. Что тебе о нем уже известно? Он относится к физическим типам. Пробираясь через лес к дороге, и задавая при этом Ишу разные вопросы, пытаясь выяснить его уровень знаний, я понял, что хоть Эши знает очень мало, но это куда больше, чем я ожидал. Кажется, профессор все же смог вдолбить ему какую-то информацию в голову. В любом случае, чтобы добраться пешком до Пьютер-Сити, нам надо идти еще где-то 5 дней, если не сбавлять темп и не влезать в неприятности. Думаю, Эш еще успеет немного поохотиться, после того как усвоит информацию о типах покемонов. Глава 18. Нападение. Глава 18. Нападение. По синему безоблачному небу плывет большой воздушный шар. Любой, кто его увидит, сразу распознает на нем изображение Мьюта. 2 человека стоят в корзине шара, оперевшись на ее бортик, и внимательно, используя бинокли, всматриваются в лес, над которым они пролетают. В то же время, на дне корзины, свернувшись в клубок, сладко дрыхнул Мьют. «Я вижу их», — сказал Джеймс. «Я тоже», — ответила ему Джесси. «Вот только их 3. Почему, не знаю. Но тот парень, агенты организации «Ракета», внимательно рассматривали компанию, что передвигалась через лесную чащу, о чем-то при этом беседуя. Среди этой компании сильно выделялся высокий парень, что имел длинные красные волосы, аккуратно зачесанные к затылку. «Ты узнаешь его?» «Да», — девушка посмурнела лицом. «Это же его тогда атаковал Мьют». «Именно. И почему он все еще жив, я не знаю. И об этом необходимо доложить боссу». Немного помолчав, Джесси спросила: «Что можешь сказать про девушку? Лицо знакомое, но я не могу вспомнить, где ее видел». Джеймс задумчиво рассматривал профиль девушки, что как раз повернула голову в сторону красноволосого гиганта, что-то импульсивно ему рассказывая, активно при этом жестикулируя. «Нет, не могу вспомнить». Пару минут они молча разглядывали веселую компанию, которую вел вперед, через лес, радостный черноволосый юноша в бейсболке, основной объект наблюдения команды Р. Тишину вновь нарушила Джесси. «Ну, что будем делать? Пока придерживаемся плана. Нужно быть начеку и не дать этим 2 вмешаться. В крайнем случае, ты должна взять на себя девушку, а Мьют займется парнем. Раз так, то...» Девушка нажала пару кнопок на экране своих часов. Плавно качнувшись, воздушный шар изменил направление полета. Им необходимо подготовить засаду, при этом не раскрыться раньше времени, а потому Джесси направила шар по широкой дуге, стараясь скрыться за кронами высоких деревьев. Рассчитав примерный маршрут цели, Джесси заложила курс, после чего с вопросом посмотрела на командира их группы. Тот кивнул, соглашаясь с выбранным направлением. Вот уже 4-е сутки компания из 2 тренеров и недотренера пробирается к Пьютер-Сити через северный Веридианский лес. Мысль о том, чтобы целую неделю просто идти по дороге, никак не взаимодействуя при этом с покемонами, вызывала выше приступ дикого ужаса. А потому, всего за 2 дней непрерывной лекции о покемонах, Эш сумел ответить правильно на все вопросы, что задавал ему Алекс, а потому, им с Мести не осталось никакого выбора, кроме как вновь пустить парня в лес, чтобы тот мог начать тренировать своих покемонов в битвах. «О, я нашел покемона!» — выкрикнул Эш, завидев впереди сидящего под деревом жука с небольшими грибами, растущими прямо из его спины. Достав покедекс, Эш навел на покемона камеру, после чего из динамиков раздался роботизированный голос. «Парас, покемон-гриб. На его спине растут редкие грибы. Парас совмещает характеристики как насекомого, так и растения. О, такого я еще не встречал. Я поймаю его». Эш, отвлекшись от информации, что высвечивалось на экране покедекса, поднял голову, не увидев при этом покемона. «А где он?» Эш активно вертел головой, пытаясь найти покемона. «Твой покедекс его вспугнул», — едва сдерживая смех, сказала Мести. «Да, из тебя выйдет отличный охотник на покемонов», — спокойно прокомментировал Алекс. «Эш, хотя делай что хочешь, это твое путешествие». «Да ладно, он не мог далеко убежать. Пошли, мы его догоним». Эш рванул куда-то в чащу леса, игнорируя Параса, что сидел на ветке дерева прямо над его головой. Мести все-таки не выдержала, и округу заполнил веселый девичий смех. «С тех пор, как мы вошли в лес, Мести все менее экспрессивно реагирует на насекомых. Если сами не лезут к ней, то она может спокойно находиться в их присутствии, не показывая при этом недовольства. Но приближаться к ним она отказывается, что, в общем-то, понятно. Пошли, нам надо догнать его, пока он не вляпался в неприятности». Дав девушке отсмеяться, я повел ее в сторону, куда убежал Эш. В целом, мы находимся в довольно спокойной зоне, и самые опасные покемоны, что могут нам встретиться, пинсеры. Но и те скорее избегут схватки, чем нападут, так что за здоровье парня я не сильно переживал. Отправившись за Эшем, ориентируясь на сигнал его покедекса, спасибо профессору за такую функцию, мы догнали его лишь через 5 минут. И мне совсем не понравилось то, что я увидел. Посреди небольшой поляны стоял Эш, держа на руках Пикачу, что, не переставая что-то пищал. Перед ними стояли двое, мужчина и женщина, рядом с которыми висел в воздухе Коффин и свернулся, словно взведенная пружина, готовый в любую секунду атаковать Эконс. Но самое опасное в этой картине – Мьют, что стоял между людьми и о чем-то увлеченно вещал Эшу. Я сомневаюсь, что в Канте есть два говорящих Мьюта, а значит это именно тот самый, что несколько дней назад хотел меня убить. Йон, я сам прочувствовал на своей шкуре его молнию, и именно поэтому мы не успокоимся, пока не заберем его. Так что просто отдай его нам, и мы оставим тебя одного. Я застал лишь конец его монолога, и ничего не понял. Хотя, белая форма с символом R ясно говорят о том, к какой группировке принадлежит эта тройка. Видимо, они тоже оценили мощь этого Пикачу, и хотят им завладеть. Но почему тогда Мьют попросту не атакует? Он же может убить парня, буквально за секунду, и забрать покемона с его трупа. Бред. Надо сообщить Ауку о том, что ракета заинтересовались Ишим. Но это потом, если он выживет сегодня. А пока, необходимо защитить парня, любым способом. Мы с Мести притаились сбоку от смотрящих друг на друга Иша и браконьеров, а потому, ни одна ни другая сторона не могли нас видеть, пока мы не подошли слишком близко. Мьют, дернув ухом, резко повернул голову в нашу сторону. За ним последовали и остальные, кто стоял на этой поляне. И если в глазах Иши мелькнула радость, то вот на лицах браконьеров была настороженность. Помня, что в прошлый раз Мьют рассвирепел, стоило мне обратиться к энергии, я решил, что даже включать глаза в такой ситуации – неоправданный риск. Если я буду соблюдать осторожность, то меня они вряд ли сумеют убить, но вот остальные. Боюсь, что стоит спровоцировать Мьюта, как тот моментально разорвет Эша на куски. «Кто вы и что вам надо?» – спросила Мести, увидев, что нас заметили. «Мы просто хотим забрать этого Пикачу, и все, по-хорошему или по-плохому», – ответил ей Мьют, кажется, не собираясь при этом нападать. Аккуратно обойдя врагов по дуге, сохраняя при этом максимальную концентрацию, я подошел к Эшу. Учитывая скорость, что показал этот Мьют, я боюсь, что не успею поставить барьер от его атаки, если тот решит напасть. Потому, оказавшись около парня, я спрятал его за свою спину, где все это время находилось Мести. Если он атакует, то я хотя бы не умру с первого же удара, а дальше, надеюсь, успею поместить ребят под купол. Почему он так на меня смотрит? Обратился Мьют к людям за своей спиной. Не знаю. Может, он удивлен говорящему Мьюту? Немного нервно ответила ему девушка. Вновь вперил в меня свой взгляд этот кот. Ну и пусть, можешь любоваться мной, гордо сказал он, после чего потерял ко мне интерес и вновь обратился к Ишу. Неужели ты так испугался, что решил спрятаться за спиной этого великана?